Часть четвертая. В 14 каретах четвернями шведское посольство выехало с посольского двора. Вдоль всей Ильинки через площадь до кремлевских стен стояли на стойке под ружьем солдатские полки, одетые в треугольные шляпы, короткие кафтаны, белые чулки. Октябрьский ветер развевал знамена, значки на пиках. Шведы серьезно поглядывали из окон карет на эти новые войска. Проехав Спасские ворота, увидели оснеженные с бочков кучи ядер, глядящие в небо жерла медных мортир, у каждой 4 саженного роста усатых пушкаря с банниками, дымящимися фитилями. Перед красным крыльцом стоял на огненно-рыжем донском жеребце старый генерал Гордон. Красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и латам. Когда посольский поезд остановился, генерал поднял руку, ударили пушки, дымом заволокло под слеповатые окна приказов церковные главы. На крыльце послы по требованию стольников отдали шпаги. 100 семеновских солдат, держа королевские дары и поминки, серебряные тазы, кубки, кувшины, стали на крыльце и в сенях, подняли в пышной деревянной раме портрет во весь рост юного шведского короля Карла XII. Послы степенным шагом вошли в столовую палату, в дверях сняли шляпы. По 4 стенам на лавках сидели бояре, дворяне московские, гости и торговые люди из лучших. Все были в простой суконной одежде, многие в иноземном платье. В дальнем конце сводчатой коробом палаты, расписанной по стенам и потолку рыцарями, зверями и птицами, на тронном стуле из рыбьего зуба и серебра сидел, как идол, неподвижно выпучив глаза, Петр, без шляпы и парика, в рысьем кафтане серого сукна. По левую руку его стоял Лаврентий Свиньин с золотой миской, по правую Василий Волков держал на вытянутых руках полотенце. Послы приблизились и на ковре перед тронными ступенями преклонили колени. Свиньин поднес миску, Петр, глядя вперед себя, сунул пальцы в воду, Волков вытер их, и послы подошли к царской шершавой руке. После сего Петр встал головой под балдахин и по-русски, раздувая горло, проговорил по старинному чину: «Карлус, король свейский, поздоровули!»